Глава 48. Сладко потягиваюсь в постели и чувствую тяжесть на талии. Непривычно. Кто-то из детей залез на меня, требуя завтрака? Невольно провожу рукой по своему животу и неожиданно натыкаюсь на чужую ладонь. Теплые, сильные пальцы спокойно лежат на моем пупке, приятные на ощупь, потому что принадлежат Саве. Приоткрываю глаза и улыбаюсь, ощущая на шее его ровное, горячее дыхание. Это снова случилось. Все настолько пошло не по плану, что я и подумать не могла, что с утра проснусь с Нестеровым в одной кровати. Или могла? Вчера где-то на задворках своего мозга я частенько ловила себя на мысли, что хочу коснуться его, поцеловать, но не переспать. «Доброе утро», — тихо звучит голос Савы за моей спиной. Сразу напрягаюсь, смущенно постукивая пальцами по покрывалу. «И тебе доброе». «Как ты понял, что я уже проснулась?» «Перестала храпеть». Резко вскакиваю на кровати, прижимая простыню к голой груди. Оборачиваюсь и вижу довольное лицо Савы. Он выглядит расслабленным и сонным, словно довольный кот, только что проснувшийся на солнышке. «Я храплю?» — спрашиваю в ужасе. «Расслабься», — смеется он. «У тебя зеркало напротив кровати». Перевожу взгляд и чуть не хлопаю себя по лбу. Точно, напротив кровати стоит шкаф с зеркалом. Мне всегда это не нравилось. Куда его ни переставь, все равно утром проснешься и увидишь свое отражение. Фу. Облегченно выдыхаю я и снова падаю на подушку. Мои волосы тут же накрывают лицо Савы. Я тихонько хихикаю, наблюдая, как он пытается выплюнуть их изо рта. Обманщик! Я чуть не поверила! Ты мог нанести мне психологическую травму! Извини, неудачная шутка. Убирает мои волосы с лица, переворачивается на бок и обнимает меня. От его объятий становится так тепло и уютно, что совсем не хочется вставать. Но часы показывают, что скоро проснутся дети. Нужно идти готовить завтрак, а еще принять душ после нашего ночного секс-марафона. Как мы только не разбудили малышню. «Скажи честно», — тихо произношу, прижимаясь к его плечу. Его рука снова скользит по моей талии, а пальцы словно случайно оказываются на груди. Ну точно, мужчины как дети. Ты специально это подстроил, чтобы не спать на диване? Ай, раскусила. Шипит, сжимая пальцы на груди. От одного этого прикосновения по телу снова пробегает жаркая волна. Да, надо точно вставать и бежать в душ. Но я ведь загладил свою вину. Ну... Многозначительно тяну, прикусывая нижнюю губу. Мне понравилось. И этот раз был еще лучше, чем предыдущий. Все же в кровати намного приятнее, чем в душе. Да, вот такая я скучная. Придется еще пару раз постараться. Все, кончился у Марины целибат. Проснулась во мне настоящая извращенка. Сава тихо смеется, уткнувшись лицом в мое плечо, но продолжает крепко обнимать. Как у вас дела? Рассказывай, что было за то время, пока меня не было. Дела нормально. Все еще нежусь в его руках. И тут же распахиваю глаза, позабыв, что из-за отъезда Нестерова так и не рассказала ему о важном происшествии. Антон со мной связывался. И что хотел? Тут же напрягается, привставая на локти и внимательно глядя на меня. Мирный договор. Тяжело вздыхаю. Я хотела обсудить это позже, но раз уж начали... «Ничего, если прямо сейчас, в кровати». «Не тяни». Голос Савы становится серьезным и деловым. «Какие условия он предлагает?» «Ему остается бизнес, а мне все остальное — дом, машина. Говорит, что я все равно ничего не понимаю в управлении компанией, и она мне не нужна. И вот я думаю, может, стоит согласиться и закончить эту нервотрёпку. Хотя тогда все мои усилия были напрасны». «Соглашайся», — неожиданно заявляет Сава. Поворачиваю к нему голову, выгибая тонкую бровь. Что значит соглашаться? Разве это не будет означать мое поражение? Нет. Зачем тебе эта головная боль? В чем-то Антон прав. Он сам поднимал компанию с нуля. Да, на твои деньги, но своими силами и мозгами. Если он ее потеряет или разорится, ему будет адски обидно. Но и тебе это не нужно. Не нужно, вздыхаю. Но почему-то меня не покидает чувство, что я совершу ошибку, если подпишу договор. «Нет, нам будет это только на руку», — говорит Сава, да так уверенно, что это мигом улетучивает все сомнения. а когда он произносит следующее, вызывает еще и интерес. У меня есть одна идея. Какая? Не привык делиться планами, когда нет ясности. Как только переговорю с одним человеком, буду уверен в своих догадках и тут же расскажу тебе. Договорились? Нехотя киваю, приняв поражение. Главное, что расскажет. Но слушай, не скоро, напоминаю ему. Дай мне день. День. Казалось бы, для меня так много, но с его появлением меня не накрывает паника и дрожь, которую я испытывала без него при виде Антона. Так спокойно, безмятежно, как за каменной стеной. В браке я давно не ощущала себя так. Тянула все на себе, была сильной. А тут могу расслабиться, довериться мужчине, что решит все проблемы за меня. Хорошо. Поворачиваюсь к нему всем телом, протискивая руку между его бицепсом и грудью. Прижимаюсь, чувствуя жар, в котором хочется сгореть. Хреново дело. Кажется, я безумно привязалась к этому человеку. А учитывая, что он оказался отцом моих детей, мы вряд ли отдалимся. И я не смогу остыть. Но сможем ли мы жить как настоящая семья? Или об этом брежу только я? А для него приезд по выходным будет нормой. Опять каша в голове. Точно, каша. Надо вставать и готовить завтрак детям. Морщусь, не желая вылезать из кровати. Я обещал им блины. О, это я могу похалявить с утра? Еще немножко понежиться? Не, надо топать в душ. Стоит нам только заговорить о двойняшках, двери распахиваются, и маленькие голодные птенцы с визгом летят ко мне на кровать. А мы-то голые. Одновременно с мужчиной подрываемся на кровати. Я прикрываю грудь, а ему ничего и не надо. Пах прикрыт простынёй, и ладно. Витя с Викой резко останавливаются, только схватившись ладошками за кровать и собираясь залезть на нее, округляют свои и так огромные глаза, глядя на Саву рядом. Да, вот этого я не ожидала. «О, Са!» — радостно машет ему рукой Витя, будто ничего и не произошло. «Ты тут? Пинтики путут?» «Фух, кто о чем, а сын о еде?» «А чё он теет в кафате?» Серьезно нахмурившись, вопросительно оглядывает нас дочка. «Мисс Проницательность, черт возьми!» «А Сава ночевал у нас в гостиной?» Отлепляю язык от неба и, наконец, нахожу силы заговорить. «Ему стало страшно, и он пришел ко мне. Прямо как вы!» «А-а-а!» — расслабляется дочь, тут же отогнав ревность на задний план. Вика именно ревновала. Не любила раньше, даже когда я с Антоном просто находилась в одной кровати. «Мама хаёсая у нас». «Да, не дала мне испугаться, еще и согрела», — усмехается Нестеров. «Что бы я без нее делал?» Рассказывать сейчас детям правду о том, кто их настоящий отец, не вижу возможности. Запрыгнут еще на Саву, а он там бедолага без одежды. Да и резко так нельзя. Надо подготовить их и попросить совета у Славы, как у детского психолога, как их подготовить к этой информации. Может, я зря переживаю, и в их возрасте им вообще плевать? Хотя сыночек частенько спрашивает о папе, вгоняя меня в тоску. «Мы кусить хотим», — заявляет Вика, вырывая меня из мыслей. «Та-та, пинтики путут?» «Будут», — кивает Нестеров, но сам не знает, что делать. «А вы зубы почистили?» — включаю строгую мать. Они отрицательно мотают головой. «Вот сначала зубы, а потом завтрак. Быстро-быстро в ванную». Они ради еды разворачиваются и меняют направление. Наперегонки бегут в ванную комнату под наши облегченные выдохи. Но надолго я не расслабляюсь. Пинаю Нестерова и соскакиваю с постели, поторапливая его. Иначе маленькие голодные коршуны вернутся раньше, чем мы успеем одеться.